Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Сегодня у нас своеобразная будет тема. Боже, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии, чтобы нам не потерять того, что нам хочет Бог сегодня открыть. Как она будет называться, вырисуется потом по ходу. Но о чем нам необходимо задуматься? В начале собрания мы сегодня с вами прочитали одно место Священного Писания. Ну, прежде всего, заострю так внимание, чтобы нам было понятно. Вот как мы слушаем, потом будет видно в том, как мы применили в своей жизни. По-другому. Как мы слушаем, будет видно в том, какие плоды и какая степень плодов принесена нами. По-другому. А как мы слушаем, называется, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Иначе говоря, то, что, говорит, я вам говорю, если вы правильно слушаете, то вы позволяете, чтобы Бог сделал правильную обрезку. При правильной обрезке гарантировано то, что будет принесение большего плода. Принесение большего плода покажет, мы были с вами на правильности обрезки, мы позволили Богу, чтобы Он нас очистил. Он сказал, всякая веточка, чтобы принесла более плода, нужно, говорит, ее больше очищать. Вот это и есть просвещение, вот то местописание, которое мы сегодня с вами прочитали в начале собрания. Еще раз его читаю. Луки 8 главы. С 16 стиха почитаем. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. В данном случае входящим является каждый из нас. Я, ты, мы, вы, они. И общее принятое мышление о том, что свеча освещает, чтобы мы входили, в принципе, неплохо звучит. Но он говорит, я хочу, говорит, вам показать определенную тонкость. Вот вы, говорит, входите в Божье присутствие. Я, ты, мы, вы, они. И вот теперь, если мы в Божьем присутствии, то свет Его будет просвещать нас. В свете Его мы видим свет. А в свете Его, когда видим свет, тогда замечаем такой вопрос. Свет, который в нас, не есть ли случайно тьма? Дальше. Насколько этот свет просветил нас, чтобы мы увидели и обратили внимание на правильные вещи? Что я имею в виду? Ну, Исаия, 5 глав от пророчества. Очень известный такой пример для нас с вами. В 6 главе он попадает, ну, читаем к нему. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом». Господь зажег свечу, так пока мы будем говорить. И вот Он поставил эту свечу как светильник, чтобы оно светило. И вот теперь входящим является Исаия. И в свете вот этого светильника, чтобы было так примерно понятно, вдруг он начинает видеть, кто он есть на самом деле. По-другому. Начинает задумываться о таких вопросах, о которых раньше не задумывался. Слушай, как это прошло мимо меня? Почему я на это не обращал внимания? Почему я с этого не делал правильные выводы? Дальше. Если ты продолжаешь дальше находиться в этом свете, то этот свет просвещает тебя, и ты делаешь правильный вывод своей оценки. Ну, кто ты? Что ты? В каком ты положении, в каком ты состоянии? Теперь читаем дальше. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Дело в том, что зачастую, когда Бог предлагает определенную, ну как сказать, яркость света, пока я так выражу мысль, потому что я туда сейчас не пойду очень глубоко, то теперь ставится вопрос, захотим ли мы идти к свету, да или нет? Иисус говорит, но люди больше возлюбили тьму, и потому они не идут к свету, чтобы не были явны дела их. Значит, получается, Он повел за собою желающих слушать Слово Свое, в смысле нашего Господа Слово, и предлагает их вести от света к свету. Никогда не задумывались? Чтобы перейти от славы в славу, от силы в силу, необходимо идти по ступеням, от света к свету. Думаем. Теперь, те, которые последовали за Ним, они попали в определенную яркость Его света. Дальше. И вот они идут, и дальше делают остановку. Какого порядка? Внутренность человека чувствует, что сейчас она засветится, не засветится ярким светом, а засветится, то есть станет известное, видимое. И человек хочет обмануть себя и прячется от этого, не желая сам увидеть себя, в каком он состоянии. Так пишет Иоанн. Евангелист, он говорит слова нашего Господа, но люди почему дальше не идут к свету? Потому что они возлюбили тьму. А почему они возлюбили тьму? Потому что они возлюбили свои дела. И теперь, чтобы их дела не были вскрыты, надо заниматься первое, самообманом. И сказать, слушай, у меня не так все плохо, как кажется, может быть, кому-то. Все нормально. Я, говорит, дальше не иду к свету. А почему ты не идешь к свету дальше? Вот тут-то и вытекают серьезнейшие вопросы. Ну, мы сейчас не в этой линии находимся, просто нам необходимо это увидеть и усмотреть для себя. Читаем вот этот текст Луки 8 главы 16 стиха, что мы прочитали. Читаем с 1 стиха. И вот с 1 стиха мы войдем в 16 и пойдем дальше. И будем удивлены, к чему это Господь сказал. Что Он сказал? Еще раз читаю. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. К чему он это сказал? Читаем с 1 стиха Луки 8. После сего, мы почитаем с вами немножко попозже. Так, после чего этого сего? Пока читаем с 1 стиха, потому чтобы посмотреть с чего, после чего, то это конец 7 главы, а она у нас, конец 7 главы, как раз в сегодняшней теме. После сего, что там в конце 7 главы, он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой изгнал 7 бесов. Вышли 7 бесов. И Анна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусанна и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчей. Вот эта притча была после того, что в конце 7 главы. А вот эта притча предшествует вот этому 16 стиху о зажегшей, о зажженной свече. Итак, какая притча? Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, и выросло терния, заглушило его. Иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный, то есть во 100 крат. А почему не 30? А почему не 60? А ведь мы с вами исследовали моменты Священного Писания, где говорится, и есть и 30, есть и 60, и мы с вами исследовали моменты, кто разумеет делать добро, не делает тому грех. И пришли к интересному заключению, кто разумеет принести плод на 60, а приносит в 30, тому грех. Кто разумеет принести плод в 100, а приносит в 30, ну хотя бы в 60, тому грех. Следующий один из моментов есть такой, знаете, лукавый. Вот в 30 крат он принимает, а 29 крат он примет. Ну, по логике вещей нет. Значит, нужно натянуть любым способом, чтобы сделалось 30. И хватит. Почему хватит? Вот это «почему хватит» – это страшная вещь. Павел пишет, интересно, Галатам, и говорит, «Вы шли хорошо. Кто внушил вам не покоряться истине? Вы шли и остановились. Почему?» У нас были когда-то такие темы, очень глубокого содержания по этому вопросу. Сегодня пока мы с ней касаемся. Но здесь сразу говорится, сразу 100. Если внимательно смотреть притчу, где он говорит, я истинная виноградная лоза, значит, если мои слова прибудут в вас, и вы прибудете во мне, то вы принесете более плода. Дальше возвращаемся сюда. И зашед принесло плод вторичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Ученики его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, о прочем притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Упадшие при пути – суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали, не спаслись. Упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня – и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавшие слово, хранят его в добром и чистом сердце, приносят плод терпения. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И говорит: «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Это серьезные вещи. Нам нужно очень глубоко задуматься. Итак, вот это местописание, после того, как он говорит, вот вышел сеятель сеять, и вдруг он говорит, еще раз заостряем внимание, движемся дальше. Кто бы мог подумать о вопросе того, что необходимо к вопросу причты о посеивании и о всходах, которые будут происходить, присовокупить фразу: «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать». По-другому звучит так. Вот вы выслушали эту, говорит, притчу, побеспокойтесь сделать правильные выводы и задуматься, и поставить себе на вид, что во что может вылиться и что чем может закончиться. По-другому. Если слышание, говорит, этой притчи для вас не приносит результата, при котором вы бы могли приносить вторичный плод, это говорит о вопросе, что вы в определенных вопросах этот светильник взять-то взяли, его взяли и убрали. Спрятали. Чтобы было понятно, в посланиях апостолов там есть интересная такая фраза. Вот человек подошел к зеркалу, посмотрел на себя, он видит, что он из себя представляет, но потом отходит и забывает. Знаете, как это звучит? «Ой, как хорошо, что я забыл, что я забыла, как я выгляжу на самом деле». Вот где ужас. Или по-другому, мы всегда с вами читали места Писания, Христос, наш Господь в одни плоти, всегда говорил: «Наблюдайте, как вы слушаете». По-другому, когда вы слушаете, какие вы выводы делаете и что вы с этого берете для себя, как вы дальше будете поступать. Теперь, что заставило Луку, а он по тщательному исследованию все по порядку описывал. Ну, все абсолютно описать невозможно, пишет Иоанн в своем Евангелии. Он говорит, если подробно описать, что сотворил Иисус, то самому миру не вместить бы написанных книг. Сие же, то есть выборочно, написано, чтобы, говорит, вы уверовали, что Иисус есть Господь, Сын Божий, Бог во плоти, и веру имели жизнь вечную. Вот что заставило Луку предыдущее событие увязать вот с этим моментом? Ведь смотрите, что он говорит. Вот чтобы рассказать об этой притче, чтобы была возможность понять, Лука пишет, смотрите, какую фразу в начале главы. «После сего», мы прочитаем, «после чего, он», в смысле Господь, «проходил по городам, селениям, проповедуя, благовестуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов». Одну женщину от злых духов он перечисляет не одну. Дальше. «От злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов». Делаем остановку. Знаете, как это звучит? Вот после того, как Мария побывала, в госпитале или в больнице у главврача всей вселенной, Иисус сказал: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел не праведников призвать к покаянию, а грешников». Так? Вот она побыла в общении с Господом, и у нее появилось просветление. Написано: «Бог века сего», то есть сатана, «ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет спасения». Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам. Смотри, что получается. А вот теперь она эту притчу будет прекрасно понимать. Понимаем? Нет, не понимаем? Заостряю внимание. А вот смотрите. «Идолопоклонник сирийского войска, военачальник, прокаженный Нейман». Знаем эту историю. Идолопоклонник, который кланялся этим идолам, этим бесам, приносил жертвоприношения, строили эти капища всевозможные. Но так же оно было. Дальше. Написано, что Бог даровал ему неоднократные победы. Чего это ради? Ну, это Бог уже знает, почему, зачем. Надо понимать, что человек это приписывал не Богу живому, а своим бесам, своим идолам. Но думал ли Нейман, что он поклонялся бесам? Ну, кто его знает? Апостол Павел, когда пишет в посланиях, он говорит: Я, говорит, хочу, говорит, вам объяснить, что идол в мире есть ничто. Идоложертвенное тоже ничто. Но сзади идоложертвенного идол, а сзади идола бес. И вот этого беса вы не видите. И фактически, принося идоложертвенное, вы участвуете в жертвоприношении с бесами. То есть христианство новозаветнего периода и то не все могло понимать. Как вы считаете, это нормально, что христианство не могло все понимать? Или это патология? Как мы понимаем? Вы знаете, есть светлый ум, прозрачное такое мышление, или как правильно сказать, какими терминами так объяснить, это когда человек вот видит, и ничего не туманно, не гадательно, понимаете, ясно, понимает. У нас были такие темы. Если человек не может увязать места Священного Писания, у него ментальная проблема. Человек теряется, запутывается от множества своих беззаконий. Если внимательно с этой стороны заходить на первоапостольские времена Церкви Христовой, то придется согласиться, согласно Коринфянскому посланию к Коринфянам, что там были определенные повреждения ума. Ну так не принято говорить. Ну так придется говорить. Я не мог говорить с вами, как с духовными, как с плотскими. То есть у вас греховные интересы прошлого мира так и остались. Или это новые посевы, или старые. Думаем. Поэтому, если определенная степень недоочищенности, и люди стали членами церкви, то у них повреждение ума. И с этим повреждением ума, недопониманием истин, люди пытаются идти путем очищения освящения. У нас отдельные будут эти темы, мы должны будем касаться этих вопросов. Но мы пока к Нейману. Когда Нейман получил, он зажил в гневе пошел, я, говорит, думал, он выйдет. Возложит руки на больное место, или на все больные места, как сказать. Призовет имя Господа, помолится, я выздоровею. А он говорит, ты понимаешь, пойди 7 раз окунись. А что, говорит, воды Дамасские разве хуже? И к нему подкрадываются. Скажите, а сколько к нам надо подкрадываться, чтобы нас не спугнуть, чтобы как-то войти к нам в правильное доверие, чтобы мы согласились выслушать, чтобы просветить нас светом Божьего лица? Это же вообще, знаете, это целая история. А если мы в большом авторитете сами у себя, в большом духовном стаже, мы имеем какие-то знания, познания, да вы же к нам не подберетесь никогда. Вы же нас не убедите ни за что. И показывает, что у нас определенная тьма, вы же никогда же не докажете, это же правда. Это правда. Так вот, к Нейману надо было подкрадываться, но это же язычник. Подождите, мы сейчас будем рассматривать вопрос. Мы сейчас вот остановились на Луке 8 главе 2 стих. После этих событий он говорит: наш Господь исцелил от болезней, исцелил от злых духов, значит, изгнал и прочие вопросы, и теперь предоставляет эту притчу. То есть, получается, люди, у которых правильное мышление, здравые в вере, здравые в мышлении, они эту притчу быстренько поймут. Наш Господь обличал в свое время неоднократно своих апостолов, 12 учеников, и говорил: «А почему вы не понимаете, что это такое? Что, говорит, с вами происходит?» Я говорю вам, говорит, берегитесь закваски фарисейской, а они говорят: о, это значит, мы хлебов не взяли. Ну и выводы у вас. А почему? Сердца окамененные. Кто за это будет отвечать? Тот, у кого окамененное сердце. А почему до сих пор оно такое? Вот он об этом и говорит в притче. На каменистую почву было посеяно, и вот оно всходит. Зашло быстро, а увяло еще быстрее. А чего так? Так, Неймана смотрим, а потом Марию будем смотреть. И вот когда Нейман получил исцеление, вот он интересное заявление говорит: «Я узнал, что нет другого Бога, как только в Израиле. Потому, говорит, прими дар от моей руки». Елисей говорит: «Жив Господь, не возьму». Но если ты не возьмешь, тогда позволь, чтобы 2 лошака, сколько возьмут земли, я хочу взять. Мы с вами разбирали, какой земли, по которой ходили ноги царя, который на себе одежды разрывал, что говорит: «Я разве Бог, чтобы воскрешать, убивать, исцелять?» А пророк ему послал к этому царю, говорит: что ты разодрал одежды? Пусть он идет ко мне сюда и узнает, что есть пророк в Израиле. А ты до сих пор, дескать, не знаешь, что есть и Бог в Израиле, и пророк в Израиле. Надо понимать, что не той земли из-под тех ног брал Нейман, а земли, по которой ходили ноги пророка Елисея. Больше раб твой не будет ходить поклоняться идолам. О, заявление! А как это у тебя просвещение? Тебе что, целую проповедь сказали? Тебе апостол Павел проповедовал и доказывал, что идола жертвенная – это ничто, идол – это ничто, но сзади идола стоят бесы, и потому ты не имеешь права участвовать в идоложертвенном. Объясните, что происходит с христианством? Почему язычник говорит: «Я знаю, кто есть идол, больше мне ничего не надо». Слушай, язычник, не имам, бывший прокаженный, но ты отпроповедуй Коринфянам в первом, во втором послании, а то это такие неучи, что их надо убеждать, что такое идол, идоложертвенное, что там спрятался бес. Вы замечаете или ничего не видите? У неимана просвещенность, а в христианстве... Не у всех, но не у малого количества людей. Это же не единичные это случаи были, что Павел пишет об идолах так подробно. Это же катастрофа, которая была в Первоапостольской церкви. Церковь, которая была рождена через помазание, которое Бог дал апостолу Павлу. Думаете? Апостол Павел говорит: вот этот язычник, Нейман, обличит вас, вы, коринфяне. Почему вы, принявшие Христа своим Спасителем? Надо тогда понимать, что Нейман тоже принял. Вы, обещавшие Богу добрую совесть, Нейман теперь провозглашает, говорит: я обещаю Богу добрую совесть, я больше идолам поклоняться не буду. Вы, принявшие Духа Святого, а он, говорит, еще не принял Духа Святого, у него глаза лучше видят, и у него мысли, и ум чище работает, без запина. Что с вами? Ну, как? Вот это да. И вот теперь просвещенный ум Неймана, он знает, сколько будет 1 плюс 2, обязательно будет 3. А коринфяне не знают, что 1 плюс 2 равняется 3 по отношению идолов. Их надо убедить. Поэтому, когда элементарные вещи, страницы Священного Писания, туго, с натягом даются нам, надо сразу понять, брать свечу, светильник и просвещать себя. С нами ненормальные вещи. И не надо прикрываться стажем, говорением на иных языках, пророчество, видение, откровение и сновидениями даже вразумляемыми. Не надо. Думаем. У меня вопрос. Вот здесь написано: и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов. Я думаю, что я имею полное право здесь поставить запятую и сказать: и Нейман, бывший прокаженный. Вот сейчас вот эту притчу «Четыре почвы» рассказать Нейману. Скажите, он скажет: «Господи, истолкуй, что это значит». Я не вижу, что он это скажет. Он скажет: «Господи, можно я истолкую, что это значит?» И когда он истолковал бы, я уверен, что Иисус бы сказал: «Да ты уже не то, что не недалеко от Царствия Божия, ты очень, наверное, близко». Понимаем, да? Нейман истолковывает, что идолы, с ними вопрос закончен. Коринфянам надо писать послание, до них до сих пор не дошло. Как это не дошло? Но раз написано послание, значит, до получения послания до них еще не дошло. Скажите, а кто написал послание Нейману? Вот интереснейший вывод. Все будут научены Господом, да только не все захотят быть наученными. Поэтому вот эта притча, обратите внимание, тут Лука описывает. Вот Мария Магдалина, из нее бесы вышли, значит, у нее светлость ума не ниже, чем светлость ума у Неймана. И теперь она слушает эту притчу, и она не будет говорить «истолкуй». Она сама ее истолкует, потому что она правильно поймет. И вот теперь к ней можно читать: «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит по кровать, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Нейман вот так вот достает и говорит: «Вот он свет, которым Бог научил меня и просветил. Теперь, говорит, я вам рассказываю это таинство». Поэтому, когда читаем Луку, надо будет очень интересно его читать, задумываться. Ну, каждый евангелист по-своему очень глубоко пишет, а у Луки свой оттенок. Теперь 8 глава начинается так. «После сего он проходил по городам и селениям, после сего, чего сего, вот это чего-сего, сейчас читаем. Луки, 7 глава. С 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он вошел в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшая, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами. Значит, нам надо будет заострить внимание на определенные вопросы. Некоторые детали мы с вами касались в предыдущих разах, темах и тому подобное. Сегодня как собирательный этот образ, мы должны увидеть эту глубину. И ставший позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Здесь интересное событие. Знаете, какое? Порядок событий. Читаю порядок. Первое. Начала обливать ноги его слезами. Второе. Отирать волосами головы своей, омытые ноги, омытые слезами. И потом, когда она омыла и отерла, целовала ноги и мазала миром. Ступени замечаем? Ну, забегая наперед по сегодняшнему вопросу, чтобы было понятно, но другой евангелист очень детально пишет, мы потом прочитаем. Вот она помазала ноги его этим миром драгоценным. И я вижу, что она дважды вытирала ноги его волосами. Первый раз, когда она смотрела, что с ней происходило, кто она и что она из себя представляет, у нее глубокое покаяние, слезы покаяния. И вот этими слезами покаяния умывает ноги Господа, отирает волосами, целует знак согласия, что она получает это освобождение своей внутренности. Дальше выливает драгоценное мира, и Иоанн пишет, и волосами вытирает ноги, помазанные драгоценным миром. Дальше. И вот тогда дом наполнился благоуханием. Дальше. Нет, не тогда дом наполнился благоуханием. Сначала помазание с ног Господа перешло ей на голову, на ее волосы. Вот когда теперь у нее помазание, и когда Священное Писание говорит, помазавший нас с вами есть Господь, он говорит, вот, не раньше чем ты получишь это помазание по этим ступеням. Успеваем? И вот в таком помазании на нее сходят 7 духов Божьих. И премудрости, и разума, и ведения, и совета. Я сейчас не помню наизусть их 7, мы сами как-то исследовали. Все 7 духов Божьих, посланных во всю вселенную. Все этих 7 коз в свое время лишился Самсон. Понимаем? А я, говорит, умощена свежим елеем. Ну, написано, Давид пишет, я умощен свежим елеем. Екклесиаст пишет, да не скудевает елей на голове твоей. По-другому это звучит, знаете как? Чтобы огонь на жертвеннике не угасал, говорит Бог, необходимо туда подкладывать дрова и жертву. По Новому Завету, дрова – это крест Христов, на котором для меня мир распят, и я для мира. А жертва – свое тело я приношу в жертву живую, святую для разумного служения. И вот когда я каждый раз, Павел говорит, умираю и смотрю, чтобы во мне не проявилось, порабощаю и усмиряю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным, то потому у меня огонь на жертвеннике не будет угасать. Почему в Ветхозаветных Писаниях говорится, у нечестивых огонь в светильниках угасает. И когда Давид пишет, что Господь возжигает мой светильник и просвещает тьму мою, он заостряет внимание, что, оказывается, я оставил в стороне крест Христов и не распял плоть свою со страстями и похотями. И вот у меня разница со светильником проблемы. А теперь нужно просвещать. У Исаии со светильником проблема получилась. Он увидел свою тьму в свете Божьего лица. Я, говорит, погиб. И вот этот закон, когда Серафим берет клещами небесными уголь жертвенника небесного и касается уст Исаии, он говорит, вот теперь это коснулось, и грех твой очищен, беззаконие твое удалено. Фактически, знаете, что произошло? Светильник у Исаии теперь будет возожжен заново. Теперь у Исаии трезвое мышление, что, как и чего. Он уже все понимает. Он уже понял тогда, когда увидел славу Божию. А теперь он понимает, когда Бог говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас? Он говорит, вот я, пошли меня. Сюда бы Моисея поставить. Моисей, а вот Бог говорит, мы идем с тобою. Вот жертвенник, образно говоря, этот куст, который горит и не сгорает. Ну, ты увидел себя в свете Божьего лица? Да, что ты сделал? Лицо закрыл. А ты признал свое покаяние? Что тебе нужно покаяться? Нет. Если бы ты признал себя в свете Божьего лица и признал, что тебе нужно очищение, освящение, если бы к тебе пришел бы Серафим и возжег бы этот огонь твоей внутренности, то Бог бы сказал, ты знаешь, я иду освобождать народа Израиля из Египта. Моисей сказал, вот я, пошли меня, я с тобой иду. Это не было бы выскочкой. Это было бы принесением себя в жертву живую, разумного служения. А почему он отказался? Потому что не до конца был просвещен. А почему Исаия согласился? Потому что у него полное освящение. Почему Нееман согласился? Потому что он сказал, все, у меня, говорит, просвещение. Понимаешь, что произошло? Вот здесь про эту женщину говорится. Вот чтобы на нее опочило это помазание, ей нужно было оплакать себя, признать, что вот он, как прекрасны ноги благовествующего мир на горах Израиля. Он примиряет меня с Богом, он показывает, кто есть я. Я оплакиваю свою внутренность, свою жизнь. А чего это, говорит, во мне бесы? Того города женщина, грешница. Ну, надо понимать так, как и следует понимать. Того города грешница, значит, грешница того города. А не в том городе живущая грешница. Думаем серьезно. И неспроста семь бесов. И надо было освободить. И вот теперь происходит освобождение, очищение. Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. Сейчас мы с вами будем читать этот момент. Позвольте. Вот это помазание, когда сходит на нее, потому что она своими волосами. Волосы – это честь. Чтобы мы понимали. Честь и у мужчины, честь и у женщины. Честь. Ну, у кого какой длины должны быть волосы, это сейчас другой вопрос. Мы его сейчас не касаемся. Честь – это прообразы чести. Честь. Принять честь. Сохранить честь, береги честь с молоду, говорят люди века сего. Скажите, сколько из нас сохранили честь с молоду, а сколько из нас потеряли? Бесчестным образом хождения жизни, в любых видах грехов, не обязательно сексуальных. Это же правда? Правда. А когда с мира выходили, принимали Христа, то нужно было плакать вот так, как она плачет на ноги Господа. И этими слезами своими умывать его ноги, чтобы потом мои ноги были омыты на вечере хлебопреломления. Понимаем? Чтобы помазание на нас сошло, вот так надо было покаяться. И вот тогда это помазание, теперь вот мы Христово благоухание. Не раньше, чем ты слезами вымоешь ноги Господа и отрешь своими волосами, и будешь целовать, только после этого ты будешь на эти ноги возливать драгоценное мира. И вот тогда ты будешь опять ноги вытирать волосами, говорит Иоанн в своем Евангелии. И от того, что ты вот теперь своими волосами вытираешь ноги Господа, потому что теперь они уже омытые слезами и отертые волосами, а теперь уже и умощенные, или как сказать, ноги помазанные драгоценным миром. И вот теперь на волосы твои переходит эта честь. На твою честь переходит помазание. И вот теперь после этого дом наполняется благоуханием. Мы хотим быть Христовым благоуханием. Это не дурно звучит. Это звучит прекрасно. Вот у нее дом наполнился благоуханием. А теперь очередь наша. И раз мы сейчас идем так, сокращая, вот после этого он проходит по городам, селениям. Некоторые женщины, которых он освободил, Мария Магдалина, из которой семь бесов вышли. И вот он рассказывает эту притчу. Мы теперь видим, как она понимает. Мы теперь видим, насколько глубоко очищенным стал Нейман. И насколько не до конца очищенные были немалое количество христиан, членов церкви, Первокоринфянской церкви. Или в первом послании Коринфянской церкви об этом описывается. Думаем. А теперь сравнительность он показывает. И вот мы возвращаемся к 7 главе. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. И видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 500. А один 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, сказал: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину?» То есть ты видишь ее уже немало времени, она долго здесь. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ну, проверяй себя и смотри ее. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришла, не перестает целовать у меня ноги». Ну, давай, говорит, сравнивай. «Ты головы мне маслом не помазал», то есть оливковым, дешевым. «Она миром помазала мне ноги», это, говорит, очень дорогостоящее. «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила многое. А кому мало прощается, тот мало любит». То ты, говорит, понял, что тебе мало простится. Тебе не все простится, потому что ты мало любишь. Позвольте, оказывается, Нейман стал много любить? Вопрос возникает. Нейман когда стал любить? Когда исцелился? Ну, вывод такой. А она когда стала любить, эта женщина? Потом, когда он сказал про нее? Или она стала любить и потому пришла? А вот тут-то и вопрос. А нам следует задуматься. Для меня звучит так. У нее была вера, действующая любовью. Или движимая любовью. И вот она в этом движении шла. Она его полюбила. Она поняла, кто он. Она поняла, кто она. И честно стала называть признанием. Это, говорит, ты справедливо сказала, женщина Самарии. Ты правду сказала, что у тебя нет мужа. И которого имеешь не муж тебе. Это правда. У тебя их вон сколько было. Это ты справедливо сказал. Вот он, говорит, я тот, который должен прийти. И она освобождается, женщина Самарии. Вот здесь происходит та же самая картина. И поэтому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Между строчек. И потому она сюда пришла. А кому мало прощается, тот мало любит. Но как ты мало любишь, ты так ко мне и отнесся. А как она сильно меня любит, вот так она ко мне и отнеслась. Еле сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Итак, еще раз вывод очень глубочайший. Ты, говорит, меня пригласил к себе? А что-то в твоем сердце, говорит, произошло? Ты заинтересовался, чтобы я передал какие-то определенные слова? Ты захотел, чтобы я для тебя был светильником, при свете которого ты бы увидел себя, свою жизнь. Но если, говорит, внимательно посмотри, что ты сделал, ты взял и часть светильника этого перекрыл. И свое отношение ты сразу показал, кто ты есть по отношению к этому светильнику. Правильно? Показал? Интересный вопрос. Вы знаете, нам необходимо посмотреть, какое у нас отношение к этому светильнику. Когда? Берем момент, когда мы принимали Христа своим Спасителем. Какое у нас было отношение к этому светильнику? Вот эта женщина, она показала, 100%, говорит, я забираю весь его свет. Я хочу, чтобы осветилась полностью моя внутренность. Правда, интересная фраза, почему не все грехи прощаются, а многие, заставляет это задуматься о том, что какие-то она еще не осветила. Ей следует рассмотреть эти вопросы? Не исключено. А теперь проверяем себя. Нейман сразу сказал: «Кто тебя спрашивает, будешь ты к идолам ходить или не будешь? Будешь ты приносить идоложертвенное идолам или не будешь? Кто тебя спрашивает?» Он говорит: «У меня здесь от избытка сердца говорят уста. Я, говорит, больше так не буду поступать». Фактически это называется, я называю вещи своими именами, я теперь пред Богом, Богу обещаю добрую совесть. И хочу, говорит, чтобы мои взаимоотношения с Богом были по совести. Единственный, говорит, вопрос, который я, говорит, себе еще не до конца докончил, Нейман говорит: «Ну, когда господин царь пойдет и вот будет опираться на мою руку, ну, я пока не знаю, как поступить, так получается. Я, говорит, буду вынужден вместе с ним зайти в капище. Но я, говорит, наклоню голову, но, говорит, с бесами вопрос закончен». Он называет вещи своими именами. По ветхозаветним временам ему Бог говорит: «Иди с миром». По новозаветним временам он скажет: «Добей вопросы до конца. И подумай, почему ты не можешь добить до конца эти вопросы? С чем это связано?» Ведь в свое время наш Господь, когда говорил к ученикам определенные вещи, они сказали: «Но, нет, так мы не можем это воспринимать. Мы имеем свою точку зрения, своего понимания». А, значит, получается, свет Божьего лица хочет вас просветить, а вы от света прячетесь? Скажите, пожалуйста, такой вопрос. И отвратят ухо от слышания истины и обратятся к басням. И будут избирать себе учителей по слуху, чтобы льстили слуху. Как это называется? Это называется так. Вот здесь, в этом собрании, очень яркий свет светильника. Мы закрываемся от него. Слушай, Господи, это хорошо, что мы Моисеи. Ты понимаешь, вот и проказа. На руку за пазуху вытащили проказа, опять спрятали проказа, исчезла, палку бросили, змей, понимаешь, вот воду выльем, кровь будет и тому подобное. А к свету Божьего лица как твои дела? Когда мы прячем лицо свое от света, боимся посмотреть на Бога, это может быть хорошо, но это не великолепно. Нет, это не великолепно. А почему? А потому что потом, когда Моисей прошел этот путь сближения с Господом по ступеням от света к свету, то потом он говорит: «Господи, Боже, покажи мне всю славу Твою и довольна с меня». Это что, твоя цель? Да, на земле это моя самая большая теперь цель. Больше этой цели нету. А Бог говорит: «Ты знаешь, мне придется закрыть твое лицо, иначе ты не останешься в живых». Меняются события, меняются, меняются. Суламита, покажи мне лицо твое. Она прячется. Для меня звучит так. Как бы спрятать свое лицо, чем бы оговорить и культурно оформить прятание своего лица? О, хитон сняла. О, ты знаешь, вот ноги замараю, вот сандали не могу найти. Ну, вся сущность какая, скажите, пожалуйста? Он говорит: «Выйди ко мне». Он говорит: «Дай мне увидеть лицо твое и дай услышать голос твой». Да, нет? Отсюда получается: я не дам тебе увидеть моего лица, и наши глаза, две пары глаз, не встретятся. Как мне теперь это оформить? Надо это спрятать. И ты не услышишь голоса моего. А какой голос? «Возлюбленный мой, я принадлежу тебе». Мы когда с вами исследовали эти места Писания, по Суламите там описывается: «Он принадлежит мне, и я ему». Это она говорит до того, как она вот надругалась над своим Господом, или как сказать, поругалась над ним, над своим возлюбленным, и он пошел, ушел от нее. А потом, когда над ней надругались, ой-ой-ой-ой-ой, то она говорит: «Скажите ему, я принадлежу ему». А, песня поменялась. Я хочу, говорит, встретить его. Я хочу глаза в глаза смотреть. Песня поменялась. Это получается, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, если на лице нету масок. Хорошо думаем? Так вот, вопрос. Мы хотим, чтобы мы были Христово благоухание, чтобы в доме у нас или в домах наших вот Христово благоухание было. Вот чтобы честь головы нашей, елей, не оскудевал на голове нашей. Чтобы над нами исполнилось место Писания, помазавший нас с вами, есть Господь. Это все хорошо звучит, это просто прекрасно звучит. Но он говорит: «И обрати внимание, что здесь происходит. Вот ты пригласить пригласил, часть слушаешь, а часть отодвигаешь. Ты же имеешь свое собственное мнение обо мне, о светильнике. Вот свет, говорит, малое время светит с вами, и вы радуетесь. Чему вы радуетесь? Некоторым деталям этого света. Остальное вас это не устраивает, вам не хочется этого. Думаем. Мы сейчас с вами подходим к молитве. Я читаю то, что мы сегодня вспоминали. Евангелие от Иоанна, 12 главы, с 1 стиха по 3. И будем молиться. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю. И Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с Ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира». Дело в том, что наш Господь, о Нем сказано, Он уничижил Себя до смерти и смерти крестной. И зная, что Он будет переходить от этого мира, в вечность уже будет уходить, Он явил делом, что возлюбил Своих учеников и омыл им ноги. Факт, Иоанн пишет, факт того, что Иисус умыл ноги, подтверждает Его еще одну грань Его любви. Он говорит, нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. То есть это сильнейшая любовь, где Он отдает Себя на жертву, на крестные страдания. И одна из тонкостей любви, то, что говорит, люблю, омою ноги. То, что она любит своего Господа, она омывает ноги слезами, вытирает волосами, целует, помазает драгоценным миром и потом вытирает волосами, и теперь это благословение переходит на нее. Теперь очередь наша с вами. У нас есть о чем задуматься, слава Богу, мы с вами в собрании народа Божьего. Жизни наши не прервались ни готовности. Мы в Его саду, цветники, виноградники. И теперь у нас есть возможность склонять колени и молиться. Молимся Господу нашему слава. Аминь. Владыка Божий, большое благодарность пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и Твои дети. И мы благодарны Тебе за Твое предложение, благословение, приготовленное, прилога. Мы благодарны за движение в купании чудес наших. Мы благодарны Тебе за то, что Ты заботишься о нас. Обрезаешь, очищаешь, скапываешь, наравниваешь. Боже, мы благодарны Тебе за Твою заботу и милость. Боже, это просто чудесно. Жизнь не взрывалась, не готовность, и славу и Твоему Святому. И ты дальше ведешь и руководишь своим советом. Помоги нам, Боже, очищаться, освещаться. Помоги, чтобы нам просмотреть свою жизнь и рождение, увидеть, что мы из себя представляем. Каковы мы, что мы и что в нас. Боже, благодарна себе, что сегодняшний день опять я забыл подписывать лицо по крылью своих. Для того, чтобы благословение Твое передать, то прославилось имя Твое Святое. Большое-большое благодарность за помазание славы Твоей, за действие Твоей благодати. Боже, это собрание, которое Ты даровал нам. Мы благодарны Тебе. Ты много совершал, совершаешь и дальше будешь совершать. Веди нас путем очищения и освящения. Помоги нам дальше. Боже, преображаться в тот образ случая, который Ты оставил в Сыне Своем. Открытым лицом. Честно, по справедливости называя вещи своими именами. Боже, да будет нам во славу имя Твоего Святого, чтобы менялось наше внутреннее, наш дух, душа, даже тела. Господи Боже, а мы благодарны. Ты сказал, что у вас дух, душа и тело сохранили лишь одна и порока вплоть до Твоего пришествия. Мы благодарны за величайшую милость Твоего благословения и этого момента, и молитвы, что мы можем наши нужды, переживания, скорби, тревоги, волнения, а радость, торжество, ликование, слезы, слезы, радости или печали, но у кого какие, о каких вопросах приносить к Твоему лицу. О себе молиться, о данных частях, о родных и близких, кто где с нами находится, Боже, до следующих разов, когда будем встречаться, чтобы Ты сохранил нас в Твоей. Большой благодарностью по Твоим лицом, за Твою победу, милость и благословение, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твое наследие. Помоги нам дальше. Господи, в следующие разы, когда будем собираться для славы имя Твоего Святого, в следующие разы, когда Ты будешь передавать людям предложение, чтобы послать имя Твое Святое. А мы благодарны Тебе за эту величайшую милость и честь. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен всемогущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в войско, но избавь нас от лукавого, Ибо твою и силу, и слава Богу. В окончание собрания, оставшись, будем петь псалом и делать сбор на нужды церкви. Благослови нас, Господь. 939. Может быть, настал тот славный день. Должен стать ты с Богом, словно тень. 939. В ля миноре. Может быть, настал тот славный день, должен стать ты с Богом, словно тень, должен ты отвергнуть весь тот мир, полюбить добро и небошиль. Подойди поближе ко Христу, и получишь сердце полноту. С Ним ты обретешь покой душе, счастлив будешь с Ним вполне, вполне. Удивляться будут все друзья, и откуда сила у тебя, и откуда вера, как гранит, твое сердце все хранит, хранит. И когда придешь ты ко Христу, все Ему расскажешь, всю тоску, Он тебя обнимет и простит. Любит Бог таких, как я и ты. Подойди поближе ко Христу, и получишь сердце полноту. С Ним ты обретешь покой душе, счастлив будешь с Ним вполне, вполне. Удивляться будут все друзья, и откуда сила у тебя, и откуда вера, как гранит, твое сердце все хранит, хранит. Пусть весь мир неправду соберет и обрушит на Христа народ. Если оправдал кого Господь, истинно оправдан будет он. Подойди поближе ко Христу, и получишь сердце полноту. С Ним ты обретешь покой души, счастлив будешь с Ним вполне, вполне. Удивляться будут все друзья, и откуда сила у тебя, и откуда вера, как гранит, твое сердце все хранит, хранит. Молитва за молодежь, за детей, за подростков, за малышей. Кто сегодня здесь, кого сегодня нету, кто уже большие взрослые, кто остались дома, те, которые уже совсем по возрасту, да и мы тоже дети. Молимся. Владыка Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом, Твой молодой виноградник, молодежь, подростки, дети, взрослые, кто сегодня здесь, кто дома, по каким причинам, по возрасту, положению, обстоятельствам, те, которые совсем взрослые, вопрос даже не в этом. Боже, храни для славы имени Твоего святого. Веди своими путями дальше, чтобы имя Твое было прославлено, возвеличено. Пиши Твои письмена на скрижалях сердца, производи действия и хотения по своему благоволению. Господи, чтобы прославилось Твое святое, чудное, славное имя, устоять дальше действие Твоей благодати, чтобы их душа, дух и тело сохранились без пятна и порока, вплоть до Твоего пришествия. Господи, чтобы Ты производил действия и хотения по своему благоволению, чтобы они были радостью для Тебя, для своих домочадцев, соседей, родственников, друзей, где учатся, работают. Господи, где проживают поместное собрание. Владыка Господи, чтобы самое главное были славы для Тебя. Веди дальше своими путями, прими благодарность и прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, можете проходить. Будем молиться за наследие Божие по всему лицу земного шара. Народ Израиля, россияне, Палестине, Васю Савича, его родство, семейство, детей, внуков, миссионерские поля, наследие церкви. Господи, помоги операторам странички интернета, чтобы дальше распространялась весть, чтобы имя Господне было прославлено. Да будет милость Божия. Пожалуйста, наши нужды, просьбы, благодарности. Зовите Вола Буева, будем молиться за его родство, семейство, за его трудоустройство, чтобы он дальше мог работать. За наш дом, за нас, бабулич, за мое здоровье тоже. Думал, что сегодня не приду на собрание. Думаю, слушай, что же делать, надо поехать. Думаю, ладно, собрание проводить не будем так, общительность просто сделаем. Потом думаю, ладно, надо все-таки выходить. А или придется выходить, нехорошо бывает. Ну ладно, народ поймет, а что делать? Думаю, лучше вот так, чем вообще никак. Так что, вот решил вот так вот приехать. Боже, помоги. Да. А тебя за дом, за детей, ваши нужды, необходимости. Поэтому... Да. За тебя, за твою семью, за вашу семью. Да, конечно. Конечно. Наташа всегда говорит, за папу, маму, за Наташу. За сестру Веру Габару, за брата Валерьяна, за Наташу. За ваши нужды. За дочку, за внука, за вас. Боже, помоги. Народ в городке, не только в этом, в остальных городках, Боже, помоги. Возвращение финансов. Вот. Пока мест на звонки не отвечает. Будем продолжать дальше вопять, чтобы средства, финансы церковные, чтобы было возвращено. Пожалуйста, что еще? Ваши. Да. Боря, ты знаешь, кто в чем нуждается, являй милость твою. Так и нет. Ага. Боря, ты знаешь, какой. А, вы лучше помните. Будем молиться. Да управит Бог, да устроит, да сохранит, чтобы имя Господне прославилось. Ну что, молимся? Молимся. Владыка Божий, пред Твоим лицом наши нужды, переживания, волнения, тревоги о самих себе, о наших близких, родных, друзьях, те, которые далекие, ближние, Боже, Тебе все известно, являющий милость Твою, вникающий во все нужды и переживания. Ты знаешь, кто в чем нуждается, во все нужды Ты вникающий. Слава Тебе за это. Боже, мы благодарны за это собрание, хлебопредложение. Ты сохранил в руке своей, собрал для славы имя.